Мы прочтем из книги Евангелия от Матфея, с 25 главы, с 1 стиха. «Тогда подобно будет Царство Небесное 10 девам, которые, взявши светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них было 5 мудрых и 5 неразумных. Неразумные, взявши светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И когда жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему». Тогда встали все девы и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам ваше масло, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам». Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Ибо Он поступит как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих, поручил им имение свое». Братья и сестры, мы прочитали этот текст перед нашей молитвой. Я имею цель такую, друзья, предлагаю вниманию нашему это место Писания. Пророк Аввакум говорит так: «На стражу мою стал я и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне и что отвечать мне по жалобе моей». Братья и сестры, чтобы нам молиться, нам надо о чем молиться, знать, о чем молиться, правда? И Аввакум был очень заинтересован, чтобы действительно узнать, что скажет мне Господь и что отвечать мне. То есть это важная задача для нас, для нас с вами, чтобы знать, что скажет Господь. Господь нам с раннего утра, вот, вернее, не сказать, что с раннего, уже несколько позднее время, но говорит нам такое слово, что Царствие Божье подобно 10 девам. Господь предлагает нам мысль о Царстве Божьем. Но в данном тексте, который мы с вами прочитали, я бы хотел обратить внимание наше на 13 текст. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Братья и сестры, давайте мы зададимся с таким несколько мысленным вопросом. Вот мы прочитали как бы эту притчу о 10 девах, но Господь заостряет внимание, что там есть в том, что 5 неразумных дев не попали на брачный пир, там есть такой элемент один важный – это не бодрствование. То есть вот этот текст 13, он отношение имеет как бы к двум направлениям мысли: и о тех, кто задремал, предупреждение, и вторая мысль, друзья, я не стал читать, это о том, что Господь поручает имение свое рабам своим. То есть и там случился недосмотр, как бы, там случилось именно небодрствование. Ну вот мне хотелось по первому тексту, друзья, задать такой вот, я же заострить внимание на одном таком вопросе. Братья и сестры, как вы думаете, где здесь мы наблюдаем небодрствование? Вот по первой, вот по этой притче о 10 девах. Я, братья и сестры, может быть, ответы не буду спрашивать, я просто хочу сказать так, что на наш взгляд небодрствование, наверное, больше подходит там, где они задремали, правда? Ну, по логике так получается. Как жених замедлил, то задремали все и уснули. То есть, как бы ответ прост. Но, братья и сестры, я нахожу, что ответ не в этом. Что небодрствование началось не тогда, когда они заснули. Мы тоже думаем, братья и сестры, что небодрствование, вот сидим мы на собрании, и небодрствование начинается мое тогда, когда я задремал. Но правильный ли будет ответ, братья и сестры? Наверное, нет. А когда мое небодрствование начинается? А тогда, когда я не стал на стражу мою, братья и сестры. Вот когда я не стал на стражу, вот здесь началось небодрствование. Я должен быть на страже, а там я не оказался. А почему не оказался? Вот это вопрос. Но то, что, скажем, я должен быть на страже, это моя задача, основная задача. Вот представьте себе, вышли 10 дев встречать своего жениха. Но Господь сразу обозначил, что были среди них пять мудрых и пять неразумных. Пять мудрых взяло масло, а неразумные не взяли масло. Братья и сестры, почему стали они неразумными? А потому что они не взяли масло. Да? Опять же говорю, что Господь обозначил с самого начала, что пять неразумных не взяли с собой масло. Братья и сестры, а в чем неразумие этих было дев, которые не взяли с собой масло? В том, что они не взяли масло. Но вопрос опять, братья и сестры, а почему они не взяли масло? И это как бы основной, братья и сестры, для нас вопрос, что они стали не стали бодрствовать или не бодрствовали тогда, когда они не взяли масло. Вот с этого и началось их небодрствование. Братья и сестры, не тогда, когда они заснули. Проснулись все, заснули, написано, и мудрые, и неразумные. Но мудрые почему-то вошли в Царствие Божие, хотя они тоже заснули, а неразумные туда не вошли. Они вошли, повторяюсь, братья и сестры, потому что не взяли с собой масло. И в этом была вся трагедия этого вопроса, в том, что они не взяли с собой масло. Дорогие друзья, если бы они бодрствовали, что такое, братья и сестры, вообще бодрствование? Это внимательность, это осторожность, да? Вот. Это бдительность, это рассудительность. Вот если человек эти факторы теряет в своей жизни, он бодрствовать практически не может. Ну, к примеру, скажем, если человек потерял рассудительность, вот в книге Притчи Соломоновых сказано так: «Храни здравомыслие и рассудительность». Есть люди, которые теряют вот эти, так сказать, качества в жизни своей. Они не могут рассуждать, они не могут понимать, что приведут к себе, к чему приводит тот или иной поступок ихний, что, к чему приведет то или иное слово, которое они говорят. И поэтому часто человек действительно допускает очень огромные и большие ошибки. То есть он смотрит только как бы сегодня себе под нос, а что завтра будет, он не знает. То есть мы понимаем, вот Саул согрешил, такой маленький пример. Саул согрешил, приходит к нему обличать. Самуил. И Саул говорит: я боялся народа. Ну хорошо, ты боялся народа. Это у тебя, так сказать, самое то, что перед твоими глазами, как бы фактор такой. Тебе надо сохранить стада эти тучные, худое истребить, хорошие одежды сохранить, плохие сжечь и так дальше. А почему ты это не сделал? Да потому что боялся народа. А ты дальше посмотрел, а как Бог на это посмотрит? Нет, конечно, он об этом не посмотрел. Вот, братья и сестры, именно рассудительность, то есть бодрствование, в рассудительности в этом и заключается, что ты подумай дальше, к чему это приведет и что станет с тобою. Часто мы беседуем с людьми и говорим им о том, что будет ад, о том, что придется дать ответ за свои поступки, за свои слова. И часто мы слышим в ответ такое слово, что я живу сегодня, а что завтра будет, меня это менее всего интересует. Братья и сестры, вот это вот небодрствование, это для них уже маленькое, слабое значение их жизни, вот это вот небодрствование. Наверное, правильно сказать, нерассудительность, неосторожность, братья и сестры, их приводит к тому, что они безразличны к своей судьбе, к тому, что будет с ними завтра. Они живут абсолютно сегодняшним днем. Дорогие друзья, но часто бывает, что и верующие точно так живут. Вот вторая притча, я ее не прочитал, но здесь написано так о том, что Господь раздавал таланты каждому по силе, да? Одному дал 10, другому 5, а третьему 1. И вот который получил 1, он так сам себе рассудил, поразмышлял и думает: мой хозяин такой плохой, жестокий, зачем мне этот талант? Пойду его закопаю. Чему я буду приобретать другие таланты? Зачем я буду, хранить верность своему господину? И Господь его же, потом, когда Господь пришел и спросил у него за таланты, он же его обличил его же словами: ты же знал, что я такой. Почему ты не сделал так, как должно сделать? Ты же знал, что человек жестокий, я же спрошу с тебя. Почему ты так поступил, братья и сестры? Но опять же смотрел на сегодня, но не на завтра. Поэтому, дорогие братья и сестры, неразумные девы точно так, они смотрели сегодня. Да у меня масла немножко есть, да и достаточно. А что будет через полчаса? Вдруг у тебя светильник погаснет? Да это меня меньше всего интересует. Братья и сестры, Господь подчеркнул: и так бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Апостол Павел пишет так Галатам. «Вы, говорит, шли хорошо. Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине?» Апостол Павел смотрел на Галатийскую церковь, это была хорошая церковь. Но он заметил, что они уклонились к исполнению, к обрядам, к исполнению закона. Павел обращает их взор, говорит, что вы шли хорошо, да? А кто вас остановил? Почему они остановились, братья и сестры? Почему они предались другому учению, но не учению Евангелия? Потому что где-то у них когда-то произошел сбой. Где-то когда-то у них появилась небодрость, то есть неосторожность, нерассудительность. Вы знаете, много очень сегодня есть у нас как-то, не только, думаю, у нас в церкви, в других церквах, вот вопрос вот, движения там некоторых вот, учений разных, люди уклоняются в это учение, и часто бывает, очень хорошие христиане уходят туда. И вопрос задается такой, почему они туда уходят? У нас как-то одного человека отлучали за иное учение. Вот. Ну, в его как бы, словах был какая-то ересь. Спрашивают у членов церкви, есть тех, кто поддерживает его? Ну, пару человек поднялись. Потом, когда я лично с ними встречался, беседовал с ними и задавал им вопросы, я говорю, вы последовали просто за человеком. Не потому, что он христианин, а потому, что человек вам очень нравится, он обаятельный, он умеет сказать, умеет повести, умеет пожертвовать даже, то есть что-то сделать какое-то доброе. Человек увлекся человеком. И в этом весь трагизм тех людей, их, скажем, наказали вне церкви. Было очень печально и жалко смотреть. И сегодня я с печалью вспоминаю и смотрю на этих людей. Братья и сестры, так бывает в жизни, когда люди увлекаются чем-то, а увлекаются братья или кем-то, и увлекаются братья и сестры по одной причине, что человек не бодрствует, нет у него бдительности, нет у него осторожности, нет у него рассудительности. Иисус Христос, обращаясь к Ефесской церкви, то же самое говорит, вспомни, говорит, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. Вспомни. Вот это вот, братья и сестры, даже сам момент вспомнить, когда у человека произошел сбой, как апостол Павел говорит, кто остановил вас, Галатам говорит. То есть получается, что порой человек даже и вспомнить не может, когда у него произошла остановка, когда он свернул с Божьего пути, когда он перестал повиноваться Евангелию, повиноваться Духу Святому, повиноваться Господу. Братья и сестры, часто бывает, человек даже и это вспомнить не может, а Господь говорит, вспомни. И это важная задача для любого человека, который особенно сбился. Вспомни, где у тебя произошло. Это, вы знаете, вот этот элемент, опять же, или это слово, термин, бодрствовать или не бодрствовали в тех или иных случаях жизни, когда мы допускали, скажем, ну, согрешение в своей жизни, мы называем это «не бодрствовал». То есть бывают люди, которые согрешают, говорят, я даже не помню, как я мог так поступить. Я не помню, как это даже произошло. И многие люди так и говорят, я говорю, не помню. Человек не контролировал себя, не контролировал, потому что не бодрствовал. Братья и сестры, мы говорим так, что человек заснул, да, или христианин уснул. Но что означает, в принципе, это слово, что он уснул? Есть это слово применяется, когда человек в какой-то момент не убодрствовал, а когда человек вообще не бодрствует, это другая совсем форма жизни. То есть, когда человек не бодрствует, значит, он заснул. А что такое сон, братья и сестры? Сон означает в Писании это смерть. Апостол Павел к Ефесянам пишет так. И так говорит, встань спящий, воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Встань спящий, воскресни из мертвых. Понимаем мы, братья и сестры, что это не просто можем себя чем-то убаюкать. Я когда-то могу подняться, я когда-то могу покаяться, я когда-то могу изменить свою жизнь, что-то должно во мне произойти, измениться и так дальше. Братья и сестры, это действительно убаюкивание. Писание говорит так, что если человек не систематически не бодрствует, он уснул. То есть, правильно сказать, умер. И Писание говорит, встань. воскресни из мертвых. Братья и сестры, сегодня вот мы сейчас будем склоняться, молиться на молитву пред нашим Господом. Хотелось бы, чтобы мы несколько, если мы бодрствуем сегодня, братья и сестры, если мы не потеряли рассудительность, бдительность, братья и сестры, мы должны каждый день проверять свое хождение, каждое свое слово контролировать и действительно смотреть за собой, в каком я состоянии и в каком я положении. Один брат рассказывал такой случай в своей жизни. Говорит, однажды так получился один такой момент, что сын взял мой и... Ну, такой был момент, что он чуть было цыпленка не задавил. Говорит, выращивали мы цыплят, и он, говорит, чуть не остановил цыпленка, не задавил цыпленка. Я ему кричу: сын, что ты делаешь? Вот, кормушку ставит железную, тяжелую на цыпленка, вот, и ничего не замечает. Он ему крикнул раз, другой не слышит. С гневом, говорит, беру, говорит, его наказываю, я же тебе говорю, что ты делаешь. Говорит, а потом я, говорит, отошел и начал, говорит, размышлять. Вот этот поступок, говорит, он вскрыл меня, самого себя, кто я есть. Я, говорит, начал сокрушаться внутри себя и думаю, до чего я дошел, что во мне гнев, что я с таким негодованием наказываю своего сына. Братья и сестры, это прекрасное состояние, когда человек все-таки действительно может в любой момент увидеть себя, прийти в сокрушение, в смирение перед Богом и поправлять свой светильник. Но беда, когда человек, братья и сестры, еще раз говорю, что не может контролировать себя, не может понимать, сознавать, кто он и что он. Вот. А часто Господь через наши действия, через отношения с близкими, с соседями нашими или еще с кем-то показывает нам наше состояние. Братья и сестры, но еще раз говорю, что 5 мудрых встав поправили светильнички свои. Неразумные не смогли поправить, у них не было масла, нечем было поправлять. Братья и сестры, сегодня Господь дает нам время и возможность поправлять свои светильники. И я думаю, что если мы разумные, то даже когда мы уснули, то есть где-то не убодрствовали, то есть возможность склониться пред Господом, поправить свой светильничек и идти следом за Господом. И если, братья и сестры, мы в таком состоянии, то мы с женихом нашим войдем на брачный пир, а если у нас нет бодрости в нашей жизни, то есть если мы сегодня безразлично относимся к себе, если мы себя не контролируем или потеряли контроль над собой, беда, братья и сестры, только искреннее покаяние, действительно воскрешение из мертвых нам необходимо. И сегодня пусть Господь действительно поможет нам сегодня быть на страже своего сердца, стоять на башне, братья и сестры, и слушать, что во мне говорит Господь, и отвечать Ему то, что Он говорит. Да поможет нам в этом Господь. Будем молиться. Аминь.